Бабка Живулька. Сказка. Родилась сама, родила и вырастила сыновей и дочерей, мужа похоронила. Дети по свету разлетелись, забыли ее. Одна она осталась. Вылущилась, высохла, лицо словно паучки паутинкой заткали. Так морщинками покрылась. Совсем стала легкой бабка. Внутри все отработало, только сердце охотно стучит, будто говорит: «Люблю тебя, бабка, на тебя не грех и еще поработать, не спеши помирать». Ложку бабка еле поднимает, и смех, и грех. Ухватится за нее лапками, руки у нее, что у белки, будто не она ложку, а ложка ее держит. Раз зачерпнет и сидит, смакует, глаза прикрыв, блаженствует, перетирая пустыми деснами кашу. Лицо у нее, как клубок прошлогодней травы. Нос опустит и шамкает, глаза поднимет. Такая блажь. Посмотрит она за окно, как живут люди. Жалко их ей. Подбородок затрясется, хочет рассказать про свою жалость, а некому. Захочет песню спеть, а сил уж нет. Слова больно тяжелые, пока выговоришь ты беззубым ртом, дом можно построить. А песня разве дожидаться станет? Засмеется, покрутится по избе всполохом закатным, махнет красным сарафаном и упорхнет к другим. Пойдет, покачиваясь, бабка по своей избушке, то в один угол сквозняком утянет, то в другой отнесет. Сядет на лавке, ноги свесит и сидит, не то спит, не то думает, головой в платочке дрожит, и под кофтой старые ее груди висят не в попад. Крест на шее к земле клонит, так тяжел стал, словно к нему сам Господь прибит. Раз по весне захотелось бабке выйти на улицу. Только ступила за порог, а тут свежий ветер завернул, подхватил бабку, закружил в объятиях и понес, забавляясь, как перышко, передувая дальше и дальше от родной избы. Занес на самое высокое дерево в дальнем лесу, а сам на траву упал, расстелился веером и пошел через поля на синем озере волны вить. Сидит бабка на верхушке дерева, а дерево огромное, безымянное, ветви на макушке облака гоняют, расходятся по непогоде, только, знай, клочья шерсти по сторонам летят. Бабка в уме поворошила, подумала-подумала и поняла, что не померла. Посидела неизвестно сколько времени на широкой ветке, пообвыкла. Слава богу, и здесь хорошо, как в раю. Земли не видать, вверху синь лазоревая, видно самый край, куда солнце прячется. Вокруг зелено и цветы, и листья, шмели и пчелы над ним летают. Потом решила себе гнездо свить, ну, чтобы как-то от холодов и непогоды прятаться. Вспомнила, как плела корзины и лапти, и начала что-то из веток соображать, вроде сундука с крышкой. А посреди маленькое окошко, чтобы на мир смотреть. Дело пошло, да не быстро. А тут, откуда ни возьмись, птицы поналетели из теплых стран, вернулись из-за моря океанов, и тоже бабки помогают. И синицы, и пеночки, и ласточки, и голуби, и журавли, и даже кукушка в общих хлопотах участвовала. Снуют, мельтешат, кто веточку принесет, кто глины щепотку, кто веревочку в клюве, а сороки те даже самовар с медалями неизвестно откуда притащили. Славное гнездо, избушка для бабки вышла. Стала она жить да поживать на высоком дереве, в теплом гнездышке. До неба рукой подать. Так и слышно по ночам, как звенят, переливаются звезды. Иной раз тучка от своих отстанет, заплутает в ветках, так бабка с нее колючки обберет да обратно на волю выпустит. А в ясную погоду доносится с самого верху ангельское пение. И не знает теперь бабка, жива ли, или на особом божьем попечении находится. Птицы пернатые прилетают, какую крошку принесут, зернышко или ягоду, а так дело к зиме двинулось. Теплого пуха набросали, каждая из птиц от себя из-под грудки до подмышек по несколько пушинок бабки выдернула. Из этого пуха справила себе бабка теплую одежду, да еще и перину хватило набить. Зимой, когда лес от морозу трещал, она снегирей да воробьев чаем со смородиновым листом отпаивала. Припеваючи перезимовала зиму, не голодно и не холодно. Бытие на дереве она и за времени считает. Посмотрит наверх, а там звезды плывут, бьют хрустальными колокольцами, вращают алмазными шестеренками. Каждая свой особый ход по науке отмеряет. Месяц выйдет, проскачет, что казачок звонкими подковами, с острой саблей в руках. Утром небо лицом прояснится, день нарядится в чистую рубашку, застегнет лазоревый ворот и миру поклонится. Или какая птица заболеет, бабка ей отвар сварит из ромашки, зверобоя или иной травки. Если крыло повредит, выправит и мягко перевяжет. Все птицы ее за старшую почитают. Сами седые орлы и вороны, лысые от старости, залетают умные разговоры плести. Язык птичий иной, что человеческий, легкий он, из одного воздуха. Знай себе, говори, само ладно выходит. С собой, живя на дереве, она совсем изменилась. Лицо морщинами натянулось и к носу придвинулось, а нос, что клюв, сделался. Как-то заметила бабка, ногам больно легко стало. Глянь, а там лапы вроде куриных. Повертела старуха ими, вроде ничего, и так жить можно. Со временем и пуховая одежда приросла. Руки как крылья, только тонковаты, слабы. Да летать ей вроде и незачем. По окрестным деревням слух пошел неизвестным кем пущен, что завелась в лесу не человек и не зверь, а чудесная старофиль-птица. Многие не верили, поначалу отмахивались от такой ерунды. А тут случилось бабке на престольный праздник настойки с сороками да сойками пригубить, и вздумалось ей взлететь попробовать. Взмахнула рукавами в перьях, побарахталась в воздухе, да и полетела из гнезда. А детишки поблизости как раз грибы собирали. Увидели они чудо в пуху и перьях, испугались, лукошки побросали и бегом в деревню всех всполошили своим криком. Бабку, ястребы и орлы кое-как обратно в гнездо втащили, да строго-настрого наказали впредь летать остерегаться. А детишкам в деревне не особо поверили. Но некоторые все же прислушались, в особенности один охотник, человек жадный да завистливый, который много зверья зазря погубил, все мечтал богато нажиться, да деньги те ему впрок не шли, много слишком водки пил. Подумал он, вдруг не врут ребятишки. Может, есть где-то в лесу та самая страфиль-птица? Нет мне жизни, если ее не поймаю. А поймаю, пусть озолотит, тогда и видно будет, что с нею делать. Взял он ружье, да мешок с провизией за плечо закинул и ушел в лес. Долго он плутал по лесу, не одну неделю, пока к тому самому высокому дереву не вышел. Заскучал совсем, ночь опустилась. Глядь, на макушке дерева огонек светится. Эта бабка лампадку затеплила, взялась книгу Евангелия читать, да молитвы по ней перечитывать. Как зерно родится, как дом устроится, как мир управится, да ржи колосится, да людям рождаться. Подкрался охотник, прицелился на огонек и сбил бабку. Уронила она книгу, скинулась на бочок и полетела вниз. Упала оземь, руки раскинула. В грудь ее подбил охотник. Да не до смерти. Взял ее, веревкой спутал, за плечо в мешок закинул и понес из леса. Когда солнце вышло, стал охотник на пушке и вытряхнул ношу из мешка. «Смотри-ка, — говорит, — вроде в себя пришла, — спрашивает бабку, — как тебя зовут?» Она отвечает, как знает, — «Бабка Живулька меня зовут, родимый». «Что еще за Живулька?» — удивился охотник. «А то, — бабка отвечает, — что живу я давно, саму себя пережила, почитай, уже заново родилась». «Ты мне зубы не заговаривай, — рассердился охотник. — Ты меня давай, во-первых, озолоти, во-вторых, омолоди, да жену подай красавицу за место моей злющей да худющей». Бабка ему отвечает: «Свет мой охотничек, да как же я тебя озолочу да омоложу, да жену где возьму вместо твоей злющей? Видишь, сама по бедности в птичьей одежде хожу, да небесными крошками питаюсь. А если тебе так добра надо, то пойди в деревню такую-то, такого-то сельсовета. Там у меня избушка осталась, да лавка, да хорошая деревянная ложка, все себе возьми». Разозлился охотник, подумал, смеется над ним страфиль-птица. Схватил ее за крылышки и в деревню принес. Народ увидел, высыпал на улицу, смотришь, что за чудо диковинное невиданное. Один другому говорит: «Что за редкий экземпляр?» Другой отвечает: «Вроде птица, а похожа на мою родную бабку из такой-то деревни. Только она, верно, давно приставилась». Охотник, как главный при таком событии, говорит: Надо ее в город, в музей продать за хорошие деньги. Пусть, мол, они ее в спирту утопят и на витрину выставят. Бабы его ругают. Да разве можно ее в спирт? Сам в спирту живешь и других туда приговариваешь. Смотрите, православные, она нашей веры. Вон и крестик имеется на шее. Лучше уж батюшку позвать. Он в семинарии учился, там их чудеса учит разбирать. Пусть и скажет, что это человек или ангел какой от своих отбился. Если ангел, так лучше пусть в церкви нашей поживет, пока поправится. А то, видишь, худое оно какое. Одни кости да перья. Охотник как закричит: «Не отдам!» А другие: «Не имеешь права!» Как зашумели все, как заспорили. Да пока за священником бегали, бабка тем временем потихоньку в сторонку отползла, лапки подобрала, привстала немного, то на локтях, то на коленках, крылья попробовала, шевелится ли, потом взмахнула крылом, одним, другим и от земли оторвалась. Как полетела, так все и умолкли, головы подняли и рты пооткрывали. Летит бабка! Ручки худые, крылья тонкие, сквозь перья солнце просвечивает, лапки подобрала и неумело бочком-бочком к лесу правит. Летит, летит, а из глаз слезы капают, то ли с непривычки, то ли от радости. А там гвалт стоит над лесом, рать поднялась, небо не видно, все пернатые бабку ищут, увидели издалека, что летит родная, обрадовались, засвистели, трелями зашлись, защелкали, закаркали. Люди молчали, пока бабка из виду не скрылась. А кто-то сказал: «Эх, может, это была птица счастья, да мы того не разобрали».